Наконец, часу в 11, Вася поднял голову и тупым, неподвижным взглядом посмотрел на Аркадия. Аркадий ждал. Прошло 2-3 минуты. Вася молчал. «Вася!» — крикнул Аркадий. Вася не дал ответа. «Вася!» — повторил он, вскочив на кровати. «Вася, что с тобой? Что ты?» — закричал он, подбегая к нему. Вася поднял голову и опять посмотрел на него тем же тупым, неподвижным взглядом. «На него столбняк нашел», — подумал Аркадий, весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, тер руки в своих руках, и Вася очнулся. «Вася! Вася!» — кричал Аркадий, заливаясь слезами, не удерживаясь более. «Вася, не губи себя! Вспомни! Вспомни!» Он не договорил и горячо сжимал его в своих объятиях. Какое-то тягостное ощущение прошло по всему лицу Васи. Он тер себе лоб и схватился за голову, словно боясь, что она разлетится. «Не знаю, не знаю, что со мною», — проговорил он наконец. «Я, кажется, надорвался». «Ну хорошо, хорошо». «Полно, Аркадий, не печалься, полно!» — повторял он, смотря на него грустным, изнеможенным взглядом. «Чего беспокоиться? Полно!» «Ты же меня утешаешь!» — закричал Аркадий, у которого разрывалось сердце. «Вася!» — сказал он наконец. «Приляг, засни немножко. Что? Не мучь себя понапрасну. Лучше потом опять сядешь работать». «Да, да!» — повторял Вася. «Изволь. Я лягу, хорошо, да. Видишь ли, я хотел кончить, а теперь раздумал, да». И Аркадий утащил его на постель. «Слушай, Вася», — сказал он твердо, — «нужно окончательно решить это дело. Скажи мне, что ты задумал?» «Ах», — сказал Вася, махнув ослабевшей рукой и повернув на другую сторону голову. «Полно, Вася, полно, решись. Я не хочу быть убийцей твоим. Я не могу больше молчать. Ты не заснешь, коль не решишься, я знаю». «Как хочешь, как хочешь», — загадочно повторил Вася. «Сдается», — подумал Аркадий Иванович. «Последуй мне, Вася», — сказал он. «Вспомни, что я говорил, и я спасу тебя завтра. Завтра я решу твою участь». «Что я говорю? Участь? Ты так напугал меня, Вася, что я сам толкую твоими словами. Какая участь? Просто вздор, пустяки. Тебе не хочется потерять расположение. Любовь, если хочешь, Юлиан Мостаковича, да. И не потеряешь, увидишь. Я...» Аркадий Иванович еще долго бы говорил, но Вася прервал его. Он приподнялся на постели, молча обвил обеими руками шею Аркадия Ивановича и поцеловал его. «Довольно», — сказал он слабым голосом. «Довольно. Полно об этом». И он снова повернул к стене свою голову. «Боже мой!» — думал Аркадий. «Боже мой, что с ним? Он совсем потерялся. На что он решился такое? Он погубит себя». Аркадий смотрел на него в отчаянии. «Если бы он заболел, — подумал Аркадий, — может быть, лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы отличным образом уладить все дело. Но что я вру? Ах, Создатель мой!» Между тем Вася как будто задремал. Аркадий Иванович обрадовался. «Добрый знак», — думал он. Он решился сидеть над ним всю ночь. Но сам Вася был неспокоен. Он поминутно вздрагивал, метался на постели и на мгновение открывал глаза. Наконец утомление взяло верх. Казалось, он заснул, как убитый. Было около 2 часов утра. Аркадий Иванович задремал на стуле, облокотясь локтем на стол. Сон его был тревожен и странен. Ему все казалось, что он не спит и что Вася по-прежнему лежит на постели. Но странное дело. Ему казалось, что Вася притворяется, что он даже обманывает его и вот-вот встает потихоньку, наблюдая его в полглаза, и крадется за письменный стол. Жгучая боль захватила сердце Аркадия. Ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, таится от него и кроется. Он хотел обхватить его, закричать, унесть на кровать. Тогда Вася вскрикивал у него на руках, и он уносил на постель один бездыханный труп. Холодный пот проступал на лбу Аркадия. Сердце его страшно билось. Он открыл глаза и проснулся. Вася сидел перед ним за столом и писал. Не доверяя чувствам своим, Аркадий взглянул на постель. Там не было Васи. Аркадий вскочил в испуге, еще под влиянием своих сновидений. Вася не шелохнулся. Он все писал.